5. Они вошли, их не увидели. И у Эдди отлегло от сердца, когда на столике, который привлёк внимание мальчика, он насчитал 21 книгу. Да только после того, как Джейк взял 2, «Чарли Чу-Чу» и «Книгу загадок», их осталось 19. «Нашёл что-нибудь для себя, сынок?» — спросил тихий голос. Принадлежал он толстячку в белой рубашке с отложным воротничком. За его спиной, у стойки, какая могла стоять в кафе начала века, трое старичков пили кофе и маленькими кусочками ели пирожные. Тут же стояла шахматная доска с расставленными фигурами. Партию прервало появление Джейка-77. «Мужчина, сидящий у доски, Эрон Дипноу», — прошептал Джейк. «Он объяснит мне загадку про Самсона». Шикнул на него Эдди. Он хотел послушать разговор между Келвином Тауэром и подростком 77. Внезапно пришло осознание, что разговор этот очень важен. Да только какого хера здесь так темно? Но ведь совсем и не темно. В этот час солнце ярко освещает восточную часть улицы. Дверь открыта, так что света в магазин проникает достаточно. Как ты можешь говорить, что здесь темно? Потому что каким-то образом было темно. Магазин заливал не только солнечный свет, но и альтернатива солнечного света. Однако темнота эта глазам не давалась. И вот тут Эдди осенило. Всем этим людям грозит опасность. Тауэру, Дипноу, подростку 77, возможно, ему, Джейку из Срединного мира и Ишу. Им всем.